Глава третья. Секреты. Зия нажала на светящуюся красную кнопку, и дверь позади нее закрылась. Она провела пальцами по логотипу, выбитому в стальной стене, эмблеме из трех букв ПВЧ. Омнипод включил режим фонарика, и из углубления посередине ударил луч яркого света. Продвигаясь по длинному извилистому коридору, Зия вспоминала, как впервые обнаружила этот тайный ход. Ей было 5 лет, и они с Матрой играли в прятки. Больше всего Зии нравилось прятаться в пустом шкафчике под раковиной на кухне. Однако она сильно вытянулась и больше туда не помещалась. Тогда Зия пробралась в самый дальний конец похожего на лабиринт складского помещения и спряталась за последним стеллажом, доверху набитым питательными капсулами. Тихонько хихикая, она прислонилась спиной к стене и скользнула в тень в ожидании, когда Матра начнет звать ее заигрывающим голосом. И там, на холодной поверхности стены, Зия нащупала то, что могло быть только швом дверного проема. Матр очень скоро обнаружила ее, поглощенную попытками заставить убежище открыть дверь. Робот сообщила, что это просто сломанный люк, заблокированный задолго до рождения Зии 9, и загадочная дверь быстро перестала занимать мысли девочки. Вплоть до того дня, когда она обнаружила еще кое-что. 8-летняя Зия засовывала пару скрученных шерстяных носков в комод и вдруг увидела, что на внутренней металлической обшивке верхнего ящика что-то нацарапано. А именно вот такая последовательность печатных букв. КП-01, двоеточие. Всеведущий, двоеточие. План здания. Зия много дней раздумывала над загадочным шифром и гадала, не надо ли ей пойти к Матре и спросить ее, что это значит. Девочка крутила эту идею так и сяк, но все не могла решиться, потому что как раз в это время начала догадываться, что они с Матре на самом деле совершенно разные. Подмечая их отличия, Зия пришла к выводу, что ей рассказывают не все. И укрепилась в этой мысли. В голографических шоу и передачах показывали других людей, но они жили не в убежище. А где тогда? Когда Зия спросила об этом Матр, та ответила: «Нет других таких, как ты. Именно это делает тебя такой особенной». Зия вернулась к ящику и снова уставилась на непонятные слова. Тогда она спросила Омнипод, что такое план здания. Прибор протараторил длинное определение, проецируя роскошные голограммы разнообразных архитектурных чертежей и схем, а затем спросил, хочет ли Зия узнать больше. Она не хотела. Вместо этого Зия поинтересовалась, что такое «всеведущий». Омнипод ответил: «Всеведущий — это имя прилагательное, производное от старинного выражения «знать», «ведать все». Наконец Зия спросила, что такое КП-01, но тут у Омнипода не нашлось ответа. Он предположил, что эти буквы и цифры могут составлять некий код, возможно, код доступа к какому-то другому компьютеру или устройству. Так, ни в чем и не разобравшись, Зия много дней подряд разглядывала загадочную надпись, пытаясь проникнуть в ее суть. Но в конце концов забылось и это. Год спустя девочка вновь наткнулась на надпись, выгребая из комода старую одежду, из которой успела вырасти. «Покажи мне план убежища», — велела уже 9-летняя Зия Омниподу. И снова перед ней развернулась превосходная голограмма, очень подробно отображающая все помещения ее родного дома. Зия тут же увидела, что в этом завораживающем образе имеются пробелы. Какие-то части убежища попросту отсутствовали. Омнипод показывал ей не все. Тогда Зия попросила показать ей полный архитектурный план. Омнипод запросил логин и пароль. Зия ответила: «КП-01, всеведущий». Сейчас Зия приближалась к середине длинного коридора. Чем дальше она уходила, тем сильнее чувствовалась влажность. Вода сочилась по стенам, а на потолке местами расползалась плесень. «Почти пришла», — прошептала Зия, и эхо понесло слова сквозь темноту. Когда Зия впервые попала в эту новую, необозначенную на плане местность, она испытала разом и азарт, и ужас. Теперь же в ее движениях читались уверенность и четкость. Точка назначения была совсем близко. Зия вспоминала то время, когда до нее стало доходить, что мир — не ограничивается убежищем. Ей было 6, и как-то за завтраком она спросила об этом Матр. «Почему у нас в доме нет деревьев?» «Потому что деревья не могут здесь расти». ответила Матер и бросила таблетку в чашку с водой. Таблетка, шипя, опустилась на дно и начала растворяться. «Но у нас в теплицах ведь есть растения, а в передачах показывают деревья, громадные дубы, целые рощи», продолжала Зия, прихлебывая приготовленное питье. Матер сообщил ей, что напиток имеет вкус свежесобранных апельсинов. Робот обняла ее одной рукой. «Видишь ли, Зия, деревья существуют, но здесь, где живем мы, они расти не могут. Они растут над нами». «А мы можем пойти и посмотреть на них?» Зию немедленно захватила идея разведать, что там, в большом лесу, возвышающемся прямо над ними. «Поиграем в прятки и устроим пикник». «Всему свое время», — ответила Матер, ставя перед ней миску с пюре со вкусом овсянки. «Всему свое время». И вот Зия добралась до конца коридора. Перед ней была еще одна закрытая дверь, идентичная той, через которую девочка вышла со склада. Пульт ручного управления дверью потемнел от протекшей воды. Зия присела на корточки и изменила режим подсветки омнипода с яркого направленного луча на мягкое ясное свечение. Площадка рядом с дверью была заполнена коллекцией причудливых странных предметов, бережно расставленных и разложенных ровными рядами до самой двери. Здесь хранились ботинки и аккуратно сложенные туники, а еще игрушки, например, погремушка и хихикающий мячик. Все эти вещи объединяло вот что. Когда-то они принадлежали Зии, и она пока не готова была с ними расстаться. Она присела у кучки потрепанных мягких игрушек, возглавлявших это неподвижное собрание, и открыла сумку. «Привет всем!» — обратилась Зия к многочисленному преддверному сообществу. «Простите, что давно вас не навещала. Занята была, тренировки, все такое. Ну как вы тут?» Игрушки не ответили. «Хорошо, хорошо», — кивнула Зия. «А, как я? Да нормально, кажется». Она продемонстрировала им заклеенный большой палец. «Порезалась, видите? Да ничего, все в порядке. Спасибо, что спросили. Это я ужин готовила. Нет-нет, не волнуйтесь, все заживет». Она потерла большим пальцем об указательный. «А сегодня я позорно завалила экзамен по разведению огня. Меня укусила змея, и я умерла, представляете?» Безмолвная аудитория продолжала таращиться на нее. Зия скривилась. «Знаю, знаю. Похоже, Матер вовсе не хотела, чтобы я сдала этот тест и нарочно змеюку туда подсунула. В общем, я сдохла. Думала, она психанет». Хихикнула Зия. Глухой смешок отразился от окружавших ее влажных стен. Девочка вздохнула и уселась в тени за пределами освещенного омнипудом круга. Опустив глаза, она меланхолично продолжила. «Что мне делать, ребята? Я же не специально заваливаю эти экзамены. Мне охота их сдать. В смысле, чем быстрее я справлюсь, тем ведь быстрее выберусь отсюда». «Простите, конечно, вы правы. Мы выберемся отсюда». Зия подняла глаза на сияющие в свете омнипуда лица своих старых игрушек. «Просто... мне просто хочется найти друзей. Не то чтобы вы, ребята, плохие друзья, ничего такого, но сами знаете». Зия подцепила торчащую из носка нитку клемматкани. «Хочется встретиться с людьми, с такими, как я». Вдруг со стороны убежища раздался приглушенный, бахающий звук, от которого завибрировали стены. Зия умолкла и прислушалась. Но вроде бы все стихло. Она снова обратилась к игрушкам. «Что-что? Нет, завтра мне придется снова проходить тест на знание базовых навыков выживания. Базовых навыков. Кажется, Матер вообще не хочет меня никуда выпускать. Это нечестно». Зия вытащила из сумки лист электробумаги. Бледно светящиеся строчки замерцали в темноте. Она осторожно сунула лист в маленький заношенный кетбот, верно стоящий на посту бок о бок с собратом недалеко от мягких игрушек. «И угадайте-ка, о чем будет этот тест? Обо всем, что здесь написано. Хотела, чтобы у вас тоже был этот список». Взгляд Зии упал на небольшой тонкий предмет, запрятанный в середине строго организованной коллекции. Она бережно вытащила его и тщательно осмотрела. Почерневший, обломанный плоский кусок незнакомого материала. Ничего подобного ей не доводилось даже держать в руках. Найдя его с год назад, она с помощью омнипода пыталась выяснить, что это. Но прибор пришел к бесполезному выводу. «Информации недостаточно, не хватает данных для идентификации». Зия предположила, что это, наверное, кусочек какой-нибудь непонятной плитки или панельки, возможно, что-то наподобие таблички или указателя, поэтому квадратной формы. На этой плоской штуке застыло изображение, словно больше не двигается. Маленькая девочка, которая держит за руки некий робот и некий взрослый. Единственный предмет в тайной коллекции Зии, не происходивший от Матер. Единственный предмет в ее тайной коллекции, не идентифицированный омниподом. Предмет, оставленный ей каким-то другим человеческим существом здесь, рядом с запечатанной дверью. Доказательства. Она не могла толком разобрать, что за взрослый изображен на картинке. Лица на обугленном краю видно не было, однако на этом испорченном куске загадочной плитки виднелись две буквы — «Л» и «А». К тому же потом Зия нашла еще один маленький кусочек этого пазла и приклеила его к верхнему краю. Там тоже сохранились изящные буквы «УДИВ». Так Зия и называла непонятный предмет «УДИВЛА». Она все всматривалась и всматривалась в картинку, держа ее в руках. Девочка улыбалась. Робот улыбался. Зия была уверена, что и взрослый тоже улыбался. И так они вместе шагали по цветущему лугу, как одно целое, как друзья, которые вышли разведать, что там в лесу наверху. Но робот Зии не разрешает ей ничего исследовать. Она вообще не хочет, чтобы Зия покидала убежище. Убежище, связанное с другим убежищем. Убежище, связанное со многими другими убежищами. Зия же видела всеведущий архитектурный план. Однако подобные двери прямо перед ней, за которой находилось примыкающее убежище, все остальные такие двери были для Зии закрыты. «Понятия не имею, почему Матра не хочет, чтобы у меня были друзья», произнесла Зия вслух и положила Удивлу на место. «Но про Удивлу или про нас с вами она ни за что не узнает. Или узнает, но... когда уже будет слишком поздно». Подняв омнипод с пола, Зия осветила коллекцию неподвижных вещей. Мягкое сияние поочередно выхватывало из темноты их пустые лица. Она задержалась на одном, принадлежащем потрепанной кукле Бибу. «Я тебе тоже пластырь принесла», — сообщила Зия, разрывая упаковку зубами и прилаживая пластырь на замусоленную кукольную лапку. «Не хочу, чтобы ты подхватила инфекцию, когда мы выберемся отсюда». Только она встала, чтобы отправиться в обратный путь, как все убежище сотрясла чудовищная ударная волна. Облако пыли окутало Зию 9, и гора обломков посыпалась с потолка коридора прямо на девочку.